Глава 9. Большую часть времени я спал и понемногу набирался сил. Наконец я стал в состоянии думать о пятом голосе, о голосе человека, бросившего меня, когда я разбился в горах. Он шел за мной по пятам все эти годы, выслеживал и высматривал меня, как кошка свою добычу. Кто же все-таки стоял возле моей постели 2 дня назад и весело прошептал слова, которые напомнили о прошлом? Рука там, где он коснулся ее, ужасно горела, и мне не хватало мужества посмотреть на нее, потому что я боялся увидеть его печать. Давление у меня все время скакало, но это ни у кого не вызывало беспокойства. Да и не должно было вызывать. Последствия травмы, как сказал врач. Если бы я рассказал ему то, что знали Рене и Жан, он бы перевел меня в сумасшедший дом, и они бы еще и платили за это. Я старался беспристрастно обдумать свое положение. Если этот человек знает, где я, он, наверное, нет, не наверное, а наверняка знает, где Рене и Жан. Неужели он уже добрался до них? Я потянулся за телефоном. Надо немедленно связаться с братьями. Телефона не было. Никто о нем не подумал. Ни телевизора, ни радио, ни костылей. Я был полностью отрезан от мира. Отрезан, Господи! Я посмотрел вниз, туда, где под простыней обрисовывалась моя культя. Врачи решили, что я уже достаточно поправился, чтобы не держать ее на весу. Нет, не это причиняло мне боль. Друзьям надо было расспросить меня, и я бы им объяснил, как они ошибаются. После ланча пришла Пэт и принесла полевые цветы в вазе. Она поставила ее на ночной столик, потом наклонилась и поцеловала мне веки, щеки, губы легкими воздушными поцелуями. «Тебе лучше?» — спросила она, улыбаясь, но я сумела разглядеть в ее глазах страдания. Ничего другого нельзя было придумать. Да мы и не думали. «Где Вилл?» Губы у меня болели. Она крепко обняла меня. «Здесь. Он буйно помешанный. Я видела его в глазок. Совсем маленький-маленький глазок в двери». Голос ее дрогнул. «Приехал его отец. Он о нем и позаботился. Это как конец главы. Я же говорила тебе. Случится что-нибудь непоправимое, если он не закончит свою работу. Господи, мне его так жалко. Мне тоже. Это не твоя вина. Нет, но я его подтолкнул к этому. Рано или поздно это все равно кто-нибудь сделал бы. Может быть, даже ты. Лучше уж я. Нет. Знаешь, он ругает Олта. Пэт, параноику всегда нужно кого-нибудь ругать. Из-за двери послышался голос. «Пора вам уходить, мисс. Этому парню надо кое-что сделать. Да и устал он. Или я ничего не понимаю». Это была моя соседка Анджела Тенси. Вся свежая, белая, подтянутая, словно толстая и потная, она позволяла себе быть только сразу после работы. Она была права. Я устал, но тем не менее удержал Пэт за руку. Как я попал сюда? Пэт, что произошло в моем кабинете? Секретарша доктора Митчелла услышала шум и вызвала полицию. Их было трое. Иначе бы им с Биллом не справиться. Они что-то ему вкололи и надели смирительную рубашку. А потом доктор Митчелл привез вас обоих сюда. «Да? Значит, он был здесь? С Маклеганом и Олтом? Я их слышал. И еще был кто-то. Был еще кто-то. Пэт, кто тут был? Ты не знаешь? Мне-то что? Это так важно? Что с тобой? Все, решительно вмешалась Анжела. Все, все, девушка, завтра придете, а теперь мне надо работать. Она все делала молча и ловко, лучше сказать, несуетливо, и я подумал, что могу доверять ей. Анжела, вы никого не знаете здесь, кто говорил бы с южным акцентом? Знаете, как говорят в горах? В горах? Горцы, что ли? Ну да, горцы. Нет, я уж давно тут живу. Но людей прибавляется, и население растет. А откуда этот горец? Откуда-нибудь от Кентукки до Джорджии? От? Другой на ее месте рассмеялся бы, а она только прищурилась, не сводя с меня взгляда. Зачем он тебе? Нет, все-таки я еще не совсем ей доверял. Это долгая история, а я устал. Расскажу как-нибудь в другой раз. Вы мне поможете? Поспрашиваете? Поговорите со служащими. Думаю, это санитар или курьер. Он высокий и худой. Да, лет ему около 50. И у него 41-й размер обуви, малая полнота. Она от души рассмеялась. «Если у тебя такие подробные сведения, то почему ты не знаешь его адреса?» «Ничего не понимаю». Уходя, она напоследок оглядела меня и палату. «Я сделаю, парень, все, что смогу. И еще, мне кажется, тебе нужен телефон, иначе я вообще до дома не доберусь, если буду бегать по поручениям. Ладно, мне потребуется на это несколько дней». Что она сделала, не знаю. Но через час у меня уже был телефон, а кроме него еще и телевизор, великолепный подбор книг, журналы и газеты, принесенные мне дамой в сером. Я с жадностью набросился на них и заснул, не выключив телевизора и не собрав разбросанные на кровати книги и журналы, не говоря уж о том, что совершенно забыл позвонить Рене и Жану. После ужина ко мне заглянул Маклеган. Из кармана пиджака у него торчала бутылка шампанского. «Оно вкусное и холодное», — сказал он, доставая чашки. «Вам только на пользу. Очень способствует выздоровлению, уж я-то знаю». И он хитро ухмыльнулся, изображая хулиганистого мальчишку. Маклеган искренне волновался за меня, и мне стало стыдно от того, что я не доверял ему. Я отпил немного шампанского, и голова у меня приятно закружилась. Мэг передает вам привет. Иногда она играет для больных, тут есть пианино. Может быть, она зайдет завтра. Он осушил чашку так жадно, словно это было лекарство, и сказал прочувствованно. А насчет вашей ноги? Мне очень жаль, Тоби. Это ужасно. Но по вашему виду ведь ничего не поймешь. Если бы он сказал это на вечеринке у меня дома, я бы ему не поверил. Он слишком много знал, слишком много пил и был слишком разговорчив, и в какой-то момент я даже подумал, не он ли засунул те бумаги мне в шкаф. Если это так, то какая разница, знал он про ногу или нет. Подумав немного, я решил, что ему можно доверять. Однако еще не избавился от некоторого сомнения, которое всегда носил с собой, как альбатрос рыбу. Черт, да я же и есть альбатрос, буревестник. Тем не менее, а вдруг я прав? Неужели я прав? Он явно не лишен чувства юмора. Он все время наблюдал за мной, несмотря на свою рыхлость. Он много ходит, ведь это тоже его работа, работа антрополога-археолога. У него потрясающая память, Да он, к тому же, намного старше меня, мог бы изучить ту гору задолго до нашей встречи. Неужели это он играл со мной столько лет? Неужели ему это по силам? А как быть тогда с его среднезападным выговором? Не так-то легко изменить его голос на тот, который я слышал здесь 2 дня назад. Тогда я сказал себе: если ты веришь во все это, то ты должен поверить и в то, что он убил того юношу. А если это так, то ни черта ты не понимаешь в людях и в их поведении, и вся твоя наука — сплошное вранье. Я был противен самому себе. «Дело техники», — сказал я. «Ведь я много лет ходил в горы, и каких только людей там не встречал, без рук, без ног, в корсетах, с сердечным стимулятором, больных рассеянным склерозом. Я даже как-то написал статью об этом. Мне этот героизм непонятен. Когда я работаю, у меня на спине пудовый рюкзак, и я с трудом стою на земле, но это моя работа. Олд, кстати, ходил со мной несколько раз, то есть я за ним тащился. Вот уж да, скажу я вам, он словно прогуливается там, где другие ползут на четвереньках. Да еще не возражали бы и зубами уцепиться за что-нибудь. И все-таки это моя работа. И сейчас я в хорошей форме». Тут уж я не утерпел и улыбнулся. Маклеган был похож на раскисший пудинг, и даже я с подбитыми глазами, расквашенным носом и 3 переломанными ребрами, с поврежденными почкой и культей, был в лучшей форме, чем он. «Кстати, — вспомнил он, — Олд скоро собирается в Кембридж, и, если хотите, он будет счастлив прихватить вас с собой. Зачем?» «Дамы и господа, прошу любить и жаловать Тоби Фрейма, основателя духовного братства закрытого типа». «Вам нога ведь нужна, правильно? Фестиваль-то уже на носу. Вы ведь не хотите его пропустить?» Я улыбнулся и заснул. Только на следующее утро я задумался о некоторых вещах, которые он мне сказал, и вспомнил, что надо позвонить Рене и Жану. Когда сестра наконец оставила меня в покое после завтрака, у меня не осталось сил даже для телевизора, не говоря уж о том, чтобы разбитыми губами изобразить нормальный голос для моих хитрых конюков. Если бы меня выхаживала Анджела Тенси с ее золотыми руками, я бы, не раздумывая, сбежал домой. Надо будет ее попросить. Деньги не проблема. Единственный наследник, я мог купить почти все. Я снял трубку. Ответил Рене, сразу заподозривший недоброе. «Простуда», — сказал я. «Темнеешь, парень. Думай, что хочешь, только ответь на один вопрос. С вами там ничего не случилось?» Молчание. «Рене». «Да слышу я. Мы не хотели тебя расстраивать. У нас был пожар. И как могло это произойти?» Я почувствовал, как он по-гальски энергично пожал плечами. «Когда и от чего?» 2 недели назад, в воскресенье. Пожарный думает, это от неисправной проводки. Они подоспели вовремя. Ничего, обошлось. Никто не забирался в дом. Жан сказал нет. Недовольный голос обещал долгое изложение происшествия, но я не хотел больше ничего слышать. С меня было достаточно. «Ладно, мне пора. А ты как там?» Я молча внушал ему, что со мной все в порядке, но не так-то легко справиться с психованным французом, если не хочешь его расстроить. Они с Жаном и так еще не пришли в себя. «Эй, парень», — стоя у двери, сказала Анжела, — «ну и задачку ты мне задал. Всего 1 рыбку я выловила, да и та, не знаю, пригодится ли. Все-таки взгляни на нее сначала». Я был слишком занят собой, чтобы заметить, какой у нее усталый вид. «Ну?» — нетерпеливо спросила она и втолкнула в палату длинного тощего субъекта, который наверняка служил в свое время фонарным столбом. Он с гордостью носил зеленую униформу санитара, и лет ему было не больше 17. «Бобби Джо Джексон из Расселвилла, штат Арканзас, имеет честь быть представленным доктору Фрейму», — объявила Анджела. «Привет, док», — весело поздоровался юнец. «Как вы себя чувствуете?» Я кивнул, не в силах ничего сказать от разочарования. «Иди», — подтолкнула его Анджела, и он ушел. «Чертов компьютер, поверишь ли? Выдал только вот этого. А я кое-что тебе принесла». Она поставила маленький радиоприемник на ночной столик и включила его. «Промах. Я был слишком несчастен, чтобы поблагодарить ее. В конце концов, родиться он мог в одном месте, а вырасти в другом, например, в качестве приемного сына, и дать другой адрес. Мог и солгать, если у него есть на то причины, и не показать своего свидетельства о рождении». «Может и так, ладно», — сказала она, внимательно вглядываясь в меня. «Много разговариваешь. Вот и челюсти разболелись. Придется потерпеть». На сей раз избежать боли даже в ее руках было невозможно. Анджела включила телевизор, чтобы отвлечь меня, сделала свое дело и оставила меня спать. Наверное, она сказала врачу, что я устал, потому что до следующего вечера у меня никого не было. К этому времени я уже успел ощутить себя брошенным и несчастным. Поздно вечером пришел Олд. Он был идеальным посетителем и легко поддерживал ничего не значащую беседу, в которой человеку с почти сломанной челюстью предоставлялась в основном роль слушателя. Через некоторое время я почувствовал себя как нельзя лучше и готов был бежать и драться со всем миром. «О, чуть не забыл!» — воскликнул Олд, доставая из кармана открытку. «Пришла на ваше имя». «Извините, она словно побывала во всех войнах нашего века». Открытку переслали из Гарварда. Пит Флори из Виргинии приглашал меня на расчистку уступа Сайлерс, так как комиссия по сохранению Апалачей одобрила вырубку некоторых портящих вид деревьев и кустарников. Это событие состоялось уже 2 недели назад. Если бы не Билл Хенрахан, меня бы ничто не удержало. Я уже не раз работал вместе с Питом. Впервые мы с отцом увидели его в Мэне. Скорее, услышали, потому что он в это время сражался с облепившей его мошкарой. Когда-то он был журналистом, а теперь активно участвовал в жизни Апалачей. «Эх, Холт, вот это человек!» — воскликнул я, размахивая открыткой. «Когда Рузвельт в 33-м организовал свои отряды, Питу было 18, и он так загорелся, что тоже вступил, хотя не мог отличить дерево от фонарного столба. Он работал в национальном парке Шенандоа. 6 лет работы там полностью изменили его жизнь». «Это многим изменило жизнь в горах, дало пристанище людям, подобным вашему другу, за счет выселения других. Я много изучал горные деревни. Даже читать о них — это больно. Но ведь людям предоставили жилье. Конечно. И обязали их платить ренту. Им оставалось только смотреть, как чужие мальчишки делают работу, которую они делали испокон веку. Например, борются с лесными пожарами. Поговорим о людях, Тоби. О сотнях несчастных семейств, выгнанных из своих домов ради таких же, как они, жертв Великой депрессии, чтобы другие, те, у кого были деньги или время, или желание найти себя, могли доставить себе удовольствие. А что не взяли они, то забрали компании и до сих пор забирают. Он оборвал себя. Протянув ко мне руки, он улыбнулся одной из своих чарующих улыбок. «Кажется, я не к месту развоевался, прошу прощения». «Нет, ничего. Я, Олд, имею дело с отдельными людьми, а вы — с человеческими сообществами. Так что вполне естественно возрастание в геометрической прогрессии». «Аффекта?» — хитро спросил он, и мы оба рассмеялись. Приехала расстроенная и решительная Пэт с цветами и с чем-то еще в коричневой бумажной сумке. «О!» — удивилась она, увидев Олта, который с улыбкой поздоровался с ней. «Я хотела перехватить вас на работе, но не застала». Зачем бы он ей не понадобился? Выглядела она не лучшим образом. Разложив вещи, она глубоко вздохнула. Я обратил внимание, что сделал то же самое. От радости не осталось и следа, стоило ей переступить порог. Мне отчего-то стало страшно и очень-очень любопытно. «Тоби», — попросила она, — «не сердись, если мы выйдем на несколько минут. Мне надо кое-что сказать Олту, а я бы не хотела тебя утомлять. Я в порядке?» Но на самом деле я чувствовал себя вымотанным. Она помедлила и осталась. «Олд, я решила. Возвращаюсь на исторический факультет. Спасибо за вашу помощь». «Ну что ж, вы меня не удивили», — отозвался Олд. «Мы с Винсентом как раз говорили об этом перед его смертью». «Вы?» «Но он вам разве не сказал?» «Нет. Он хотел, чтобы я оставалась на факультете социологии. Поэтому, когда я приняла решение, то ничего не сказала ему. Ведь он был больным человеком, не хотела его расстраивать, да и вас тоже». «Ну что вы, Пэт, вы неплохо справлялись. Но лучше вам заниматься историей». И мне не надо было тогда настаивать. Однако я все равно не понимаю, почему вы боялись мне это сказать. Он легонько хлопнул себя по коленям и встал. «Ладно, не будем затягивать визит. К тому же у меня еще одна встреча. Жду вашего звонка, Тоби. Если что будет нужно, вы знаете, как меня найти. А вы, Пэт, не беспокойтесь. Я всецело на вашей стороне». Когда он ушел, Пэт занялась цветами. Руки у нее дрожали, и она долго не поворачивалась ко мне лицом. «Ладно», — сказал я. «Рискую повториться, но я не понимаю, почему вас всех так трясет от него. То, что ты говоришь, и то, что я вижу...» Она повернула ко мне гневное, залитое глазами лицо. «Сказала же я тебе, что он скользкий, а ты мне не веришь, не хочешь верить. И почти никто не верит. Ладно, лучше показать, чем рассказать». Она сжала губы, стараясь сдержаться и не заплакать, и достала из бумажной сумки кожаную тетрадь. «Это дневник Винсента. Я нашла его сегодня утром, когда разбирала его вещи. Но потом начала читать. Она пролистала страницы. «Вот, смотри. 3 недели назад. Я прочитал. Восстал против О.Э. за ужином. Сказал, что сыт по горло, и он может делать, что хочет, но все равно нет ничего важнее П. Ф.В. в С. с радостью возьмет ее. О.Э. разозлился. Мечи скрестились, но дом устоял». «Кто это ФВ в С?» — спросил я. «Франц Вильгельм в Смите. А может быть, Фредерик Уолт в Свартморе или Флоренс Уэтмор в Стэнфорде?» Она улыбнулась дрожащими губами. «Винсент многих знал, и Уолту не надо было это доказывать. Так что невинная сценка с твоим признанием была разыграна для тебя. Его все равно не обмануть. Я хотела, чтобы ты знал, как он умеет лгать. Что ты теперь думаешь? Я не желал думать и заставил мозг подчиниться. У меня и так хватало забот. Пэт свободна, как ветер. Что бы там ни было между Винсентом и Олтом, теперь это не имело значения. Пэт была вольна идти куда хочет и делать что хочет, а я не мог по двум причинам. Да и имея с ними дело, я вполне мог лишиться остатков сил. Поэтому я начал с того, что закрыл глаза. Когда я их открыл, ее уже не было. Я проснулся, улыбаясь, когда было уже совсем светло. «Как приятно видеть счастливое лицо в этот час», — сказала сестра, положив прохладные пальцы мне на запястье. «Редко меня так встречают. Наверное, вам приснился хороший сон». «Замечательный», — ответил я. Однако это был не сон. Я вспомнил про следы на Лаудаунских высотах. Рене сказал, что они были 41-го размера, а у Маклегана ножище не меньше 44-го.